Глава 21. Таким образом, экселленсы, у нас на поле боя сложилась ситуация, при которой средства поражения значительно превосходят средства защиты, вещал я, расхаживая по огромному походному шатру. Когда-то меня в почти таком же обучал премудростям колдовства Кирей Норвердар, славный Ильгельц Арьенского полка. Боги, как же давно это было! Полагаю, никто не станет спорить, что не существует таких лад, которые сдержали бы попадание боевого плетения. И если арбалет или лук бьют дальше, чем даже самый меткий и искусный милитарий, то башни перстов Элдрима сводят это преимущество на нет. Именно поэтому у Великой Унии людских государств не получается пробиться к побережью. И здесь не помогает даже традиционное превосходство в числе озаренных. Ведь алавийские милитарии, атакуя с высоты, не позволяют им приблизиться к стенам. Офицеры кивали в такт моим словам, соглашаясь с выводами, но пока еще не понимали, что я им предлагаю. В моих карабинах, объединивших в себе магию и физику, знал очень ограниченный круг лиц, и обнародовать я свой секрет в ближайшее время не собирался. Придется как-то полунамеками наводить собравшихся на мысль, что наши миссии отнюдь не самоубийственны. До масштабного наступления на западные провинции оставалось всего ничего. Мне удалось привлечь к участию военной кампании порядка 130 тысяч солдат из разных государств. Основное ядро, конечно же, составляли сыновья Копья и Ранхеймские палачи. На них приходилось порядка 70% общей численности всей нашей армии. Патриархия выставила чуть больше 25 тысяч воинов. Медес всего 18, но зато активно помогал провизии и поставлял тягловых животных. К сожалению, совокупно нас все равно было меньше, чем мог выставить капитулат. Однако на подступах к Элдриму уже билась немалая группировка войск. Да и не стоило забывать о корпусе Вечной Звезды, который за годы бесконечных боестолкновений хоть и уменьшился до всего 9 десятков озаренных, но все еще оставался грозной силой, способной перемолоть чистым поле пару-тройку легионов молдыгаров без какой-либо поддержки. А если укрепить магистров патриархии колдунами Винхуэкской гильдии, а тем паче моими безликими... В общем, у меня существовала небеспочвенная уверенность, что перстам Элдрима не устоять. Сейчас же мы отправлялись на запад небольшим, в масштабах грядущей войны, отрядом, 1500 человек. Из них 125 милитариев, снабженных всеми моими революционными разработками, включая перстни с кровавыми алмазами и магомеханические карабины. В довесок ко всему я через посредников заказал в Орентийской республике, славящейся своими мастерами кузнечного дела, 1000 латных комплектов для себя и безликих. По моим расчетам, это должно было на 12% снизить безвозвратные потери на поле боя среди братьев. Не так много, как хотелось бы. Но, принимая во внимание небывалую поражающую способность колдовских плетений, это уже было хоть какое-то достижение. И пусть ношение доспехов предполагало наличие определенной выучки, которой обладали далеко не все, однако здесь спасал энергетик. Он помогал не терять в мобильности братьям, не имеющим за спиной армейского прошлого. В принципе, для передвижения в глубоком тылу не требовалось столь серьезной подготовки. Изначально в моих планах было быстрым темпом добраться до перстов Элдрима, провести там разведку, отметить на карте места, пригодные для оборудования снайперских позиций, лично оценить монументальность бастионных укреплений, да скорым маршем вернуться в патриархию. Однако пришедшие из горного предела смутные вести о затруднении логистики на этом участке вынуждали осторожничать. Да и извечные ожидания подлянки от высших сил тоже никуда не исчезли. И, как показала практика, не напрасно я стерегся. В самый разгар предварительного планирования в шатер влетел покрытый пылью гонец. Он так торопился с докладом, что споткнулся на входе и неуклюже растянулся перед столом, за которым мы заседали. Несколько офицеров презрительно скривились при виде вестника, а некоторые явно вознамерились устроить ему жесткий разнос. Однако я опередил всех, приблизился к посыльному и помог подняться на ноги. Экселленс, дальше нельзя, задыхаясь, вымолвил гонец. Там реют стяги. Разве разведка донесла их больше, чем нас? Успокойся, отдышись, похлопал я его по спине. А теперь попробуй снова. Что там донесла разведка? Дорога через горный предел перекрыта, выпалил вестник, переведя дух. Там стоит лагерем крупный и хорошо вооруженный отряд. Никак не меньше 3-4 тысяч мечей. Что? Вздор какой-то. А ловицам здесь неоткуда взяться, фыркнул кто-то из офицеров. Это не молдыгары, экселленс. Головной дозор не сумел опознать стяги. Возможно, нам преградили путь какие-то наемники». «И что будем делать, господин маэстро?» — воззрились на меня участники совещания. «Разве мы уже выполнили поставленные задачи и добрались до перстов Улдрима?» — вопросом на вопрос ответил я. «Нет, но...» «Значит, продолжаем исполнять свой долг во имя патриархии. Трубите полную боевую готовность. И по седлам, экселленсы. Кто бы там нас впереди не ждал, отступать мы не намерены». С пригорка открывался отличный вид на военный лагерь, начисто перекрывший тесный проход сквозь горный предел. Численность отряда разведка определила весьма точно. Навскидку тут расположилось никак не меньше 4000 воинов, которые при нашем появлении на горизонте поразительно быстро выстроились в боевой порядок. Создав плетение орлиного взора, я осмотрел потенциального противника более внимательно и, честно говоря, остался недоволен. Каждая деталь кричала о том, что перед нами стоят опытные рубаки, да еще и отменно экипированные. Примерно 80% их солдат носили стальные кирасы, что в пересчете на золото даже по самым скромным прикидкам тянуло килограмм на 30. А если добавить к этому оружие и лошадей, коих я приметил не меньше 800. Иными словами, кто-то поставил здесь очень и очень мощный заслон, продавить который с наскоку не получится даже у многочисленного войска. Узкая тропа, зажатая меж скалистых пиков, позволяла успешно сдерживать кратно превосходящего противника. Прямо как те самые 300 спартанцев при Фермопилах. Только наемников здесь гораздо больше 300. Внезапно мой взгляд споткнулся обреющий на ветру штандарт. На его темно-синем полотне были изображены молот, занесенный над... Что это вообще такое? Рубаха? И стоило только мне подумать об этом распространенном предмете одежды, как догадка молнии сверкнула в сознании. Я вспомнил, где уже встречал эти символы. Катерия железные рубахи. Вот кто ходил под таким флагом. И судя по тому, что я видел с пригорка, дела у наемников в последний год шли очень даже хорошо. Вот, значит, что за трудность с логистикой тут образовалась. Тем не менее, все равно не ясно, что они забыли здесь, в землях горного предела. «Что ж, экселленсы, у меня две новости. Первое, я знаю, на чей лагерь мы набрели. Это опытные и опасные воины, столкновение с которыми может доставить проблемы. Особенно, если в их рядах присутствуют милитарии. Вторая, я полагаю, что сумею договориться с ними, чтобы нас пропустили». Офицерский совет мою идею поддержал. «Если существует вероятность разойтись миром, то лучше ее использовать. А что тут наемники вообще делали, выяснить можно будет и позже, когда у нас на руках появятся более сильные карты. Против того, чтобы я отправился на переговоры в одиночку, тоже никто не возражал. Все-таки большинство в нашем отряде слышали, а то и своими глазами видели, как маэстро гонял молдегаров по всему пригороду Арнфальда, и, скорее всего, недоумевали, почему я просто не снесу преграду на нашем пути. Не прошло и 5 минут, как я уже скакал галопом, пришпоривая нерасторопную лошадь. Поскольку маэстро считался стратегически важной фигурой в нынешних реалиях, то маску я предварительно снял. Не нужно знать посторонним, где меня нелегкое носит. Да и командование рубах близко знакомо именно с Резантом Нородомастро, а не с моим альтер-эго. Сначала никто не торопился мне навстречу, но когда я преодолел половину дистанции до передовых позиций железных рубах, то от лагеря наемников отделилась небольшая группа из 5 всадников. Мы встретились с ними аккурат на расстоянии полета стрелы от линии их обороны. «Здравствуйте, доблестные воины!» Первым заговорил я, вскидывая руку в приветственном жесте. «Нам нужно пройти на запад, но ваш отряд препятствует этому. Вы можете нас пропустить?» «Сожалею, экселленс, но это исключено. Наниматели поставили нас здесь с наказом, чтобы мимо не прошмыгнула даже мышь», — покачал головой один из наемников, чей облик украшала седина и несколько уродливых шрамов. Он держался уверенно и неплохо владел устной речью, только едва уловимый присвист на букве «С», присущий деревенскому люду срединных земель, намекал о его неблагородной крови. «Вот оно что! А могу я спросить, кто ваши наниматели?» «Этого я не вправе озвучивать», — категорично заявил воин, и переговоры как-то уж стремительно быстро зашли в тупик. Я понял, что переубеждать или упрашивать этих солдат бесполезно. Скорее всего, они даже не уполномочены принимать какие-либо решения. «Ну да ладно, зайдем с другой стороны». «Я вас понял. Но тогда могу ли я встретиться с господином Торвеном? Он ведь все еще руководит Катерией железной рубахи. Дело в том, что мы с ним давние приятели. Возможно, нам удастся найти общий язык». При упоминании командира наемники озадаченно переглянулись. Они явно не ждали от меня такой осведомленности. «Господина Торвена прибрала лихоманка позапрошлой весной», сообщил совсем уж безусый боец, которому на вид нельзя было дать и 17. «Какая черная весть!» — печально вздохнул я. «Но кто ж теперь возглавляет Катерию? Надеюсь, это не секрет?» «Разумеется, нет. С той поры нашим Энгором стал доблестный господин Эгг», — поведал Седой. «Эгг кожаный?» — вырвалось у меня. «Да, экселленс, именно он», — осторожно подтвердили наемники. Я ощутил исходящую от них доброжелательную настороженность. Ту самую, что присуща двум случайно встретившимся солдатам, когда они еще не успели даже узнать имен друг друга, но уже почуяли запах одних и тех же костров на своих одеждах. А я так и вовсе возликовал. Уж с кем, а с Эггом-то мы точно найдем общий язык. «Я могу просить об аудиенции у Энгора вашей Катерии?» — тактично осведомился я. Седовласый наемник уже отрицательно замотал головой, но тут его тронул за плечо доселе молчавший товарищ. «Погоди, Нейт. Я, кажись, вспомнил кое-чего», — изрек он, а затем пристально глянул на меня. «Это самое, экселленс, а не вы ли несколько зим тому подсобили нам с поиском жирного заказца? То было, кажись, в Клездане. По ту пору у нас не шибко дела шли. Да-да, чего уж таить, в заднице мы были, как есть. Уж извините за мои словеса». «Вы правы, именно тогда я и познакомился с господином Торвеном, пусть сияет его имя в веках». «Вот оно как!» — чего-то обрадовался солдат, а потом резко посерьезнел. «Ну и кровавое же то было дельце. Изрядно нас тогда твари абиссалийские грызли, поминать жутко». «Что поделать, ведь таков хлеб наемника», — философски пожал я плечами, не желая принимать упрек на свой счет. «То вы верно подметили, экселленс. Только вы не серчайте, запамятовал я, как вас величать. Резант Нородомастра, глава дома Адамастра», — изобразил я легкий поклон головой. «А ведь действительно, и имя знакомое», — хитро заулыбался воин, почесывая щетинистый подбородок. По его притворному простодушию я понял, что это была проверка. Мое имя он прекрасно помнил, но лишний раз хотел удостовериться, что перед ним стоит именно тот человек. «Нейт, надо бы все-таки доложить господину Эгу», — вынес вердикт боец. Седовласый, недолго поразмыслив, отправил самого молодого парня в лагерь Катерии, а уже менее чем через 5 минут безусый юнец вернулся с легкой паникой во взгляде, будто получил знатный нагоняй. «Экселленс, господин Эгг Кожаный велел передать, что приглашает вас разделить с ним трапезу. Экселленс...» — без запинки выпалил он. «С удовольствием воспользуюсь этим предложением», — улыбнулся и одними уголками губ. Наемники понятливо усмехнулись, глядя на молодого сослуживца, и расступились, словно бы приглашая идти первым. Я ударил пятками скакуна, и тот, недовольно фыркнув, понес меня вперед. Вскоре мы с пятеркой солдат подъехали к двухметровому брустверу. Мой ленивый конь заортачился на подъеме, и пришлось опять подстегнуть его. «Здесь придется спешиться, экселленс. Дальше только пешком», — объявил седовласый наемник, когда мы поднялись до массивных деревянных колод с крест-накрест прибитыми кольями, кои выполняли функцию заграждений против пехоты и кавалерии. Не став возражать, я спрыгнул на землю. Конечно же, у железных рубах должен быть обходной путь для всадников, ведь как-то же свою кавалерию они планировали выпускать на поле боя. Да и пятерка моих сопровождающих явно не на пегасах перелетела через линию обороны. Уж я бы заметил. Просто мне, как возможному соглядатаю, не желали его показывать. Ну, а у меня не оставалось другого выбора, кроме как принять правила игры. «А ну, посторонись, сукины дети!» — заорал седой наемник на ряды подготовившейся к схватке пехоты. «Дорогу! Дорогу, да! Я тоже живо познакомлю ваши задницы с моим сапогом!» Солдаты послушно расступились, а сопровождающий поспешил неуклюже оправдаться, обращаясь ко мне. «Вы уж извините, экселленс, но с ними иначе нельзя. В строгости надо держать, а то хуже детей малых, видят боги». Небрежным жестом показав, что меня подобным не смутить, я продолжил путь, краем глаза отмечая, как основательно Катерия здесь окопалась. Да, разрази их, многоокий. Если брать эти укрепления штурмом, то придется изрядно попотеть. Но я все же надеюсь, что с Эггом мы найдем общий язык. Когда наемники миновали практически весь лагерь, да остановились возле добротного шатра, я благодарно кивнул им и смело отбросил полог. Внутри меня встретил полумрак, сияние масляных светильников и стол, ломящийся от незамысловатых, но весьма аппетитных на вид яств, а над ним, упираясь в край столешницы, нависал «Боги и их первые апостолы! Резант Нородомастра! Я не поверил собственным ушам, когда услышал от своих ребят о тебе! Но пожри их всех, Драгор, это и правда ты!» «Ой, не поминай Драгора к ночи, господин Энгор!» Нарочито серьезно покачал я головой. «Но вообще я тоже рад тебя видеть!» Отбросив условности, мы с Эгом по-приятельски обнялись, сияя широкими улыбками. «Садись же скорее, мой старый друг!» — поторопил хозяин шатра, хлопая меня по плечу. «Я велел достать самое лучшее, что только есть в лагере. Конечно, это не те изысканные блюда, к которым ты, вероятно, привык, но...» «Брось, старина! В походе я питаюсь той же солониной и лепешками, что и любой простой солдат!» — отмахнулся я. «Давай уже сядем, а то от запахов слюнки текут. Когда ты успел запечь целую утку?» «Ну, я вроде как сам собирался ее съесть», — смущенно пошкрябал лысую голову Эгг. «О, да ты неплохо питаешься, господин Нунгор», — разнесся по шатру мой звонкий смех. «Должность обязывает, экселленс», — шутливо отсалютовал мне наемник. И мы, весело болтая на отвлеченные темы, взялись за трапезу. «Вино долго не держи, они немного протекают», — предостерег Эгг, ставя передо мной простецкую деревянную кружку. «Не переживай, у меня не застаивается», — подмигнул я, глядя, как приятель наполняет мою емкость рубиновым напитком. Целых полчаса мы, оживленно беседуя, насыщались и поглощали кисловатое, но все же довольно вкусное вино. Окунулись в прошлое, в котором хоть и немного было общих страниц, но зато таких ярких. Вспомнили, разумеется, и нашу первую встречу. Эгг сразу же стал допытываться, жульничал ли я, играя в тот день с ними в наперстке. Наемник клялся, что спустя столько лет примет любую правду совершенно спокойно, но я все равно соврал, так и не признавшись, что вся моя игра изначально на сплошном обмане и строилась. В какой-то момент у меня действительно возникло ощущение, что я встретил старого и доброго друга. Это необычайно теплое чувство согревало лучше хмеля. Впервые за долгое время я смог по-настоящему расслабиться и побыть простым человеком. Однако надо было поторопиться, ведь в нашем отряде могли обеспокоиться моим длительным отсутствием. «Ох, дружище, спасибо тебе за теплый прием!» — поблагодарил я, промакивая в небольшой боде испачканной утиным жиром ладони. «Но я долго у тебя задержаться не могу. По эту сторону горного предела люди ждут от меня вестей. Ты пропустишь нас дальше по тропе?» Наемник замер, напряженно вцепившись в кружку с вином, и ничего не ответил. Только тоскливо вздохнул и покосился куда-то в сторону. И вот тут-то я с холодеющим сердцем понял. Торг за право прохода предстоит куда более тяжелый и яростный, нежели я ожидал.